Глава десятая. Колеса. Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Третья книга царств. «Да», — сказала рыжая девочка в саду покинутого казино, — «мы ее видели». «Я и Пауло оба видели. Она проходила тут несколько дней назад». Отец Гомес спросил: «А ты помнишь, как она выглядела?» «Потная», — сказал мальчик. «Все лицо мокрое». «Сколько ей, по-вашему, лет?» «Ну...» — девочка задумалась. «Может, 40 или 50. Мы ее близко не видели. Может, и 30. Она была потная». «Пауло правильно сказал. И тащила большой рюкзак, гораздо больше вашего. Вот такой большой». Пауло что-то шепнул ей, скосившись при этом на священника. Солнце светило ему в лицо. «Ну да», — нетерпеливо сказала девочка. «Знаю. Призраки». И, повернувшись к отцу Гомесу: «Она совсем не боялась призраков. Прошла по городу, и хоть бы хны. Никогда не видела, чтобы взрослые так себя вели. Как будто вообще про них не знала. Прям как вы», — добавила она, глядя на него с вызовом. «Я многого не знаю», — мягко заметил отец Гомес. Мальчик подергал ее за рукав и опять зашептал: «Пауло говорит, вы, наверное, хотите отобрать нож?» У отца Гомеса мурашки побежали по коже. Он вспомнил показания брата Павла на следствии в суде консистории. Видимо, речь о том же ноже. «Если удастся, заберу», — сказал он. «Нож ведь отсюда?» «Из Торре дель Анджели», — подтвердила девочка, показав на прямоугольную каменную башню, возвышавшуюся над красно-коричневыми крышами. Она зыбилась в полуденном мареве. «А мальчишка, который украл его, он убил нашего брата Тулио. Призраки с ним разделались. Если хотите убить мальчишку, очень хорошо». «И девчонку. Она врунья, она не лучше него». «Здесь и девочка была», — сказал священник, стараясь не выдать своего интереса. «Врунья, дрянь», — со злобой ответила рыжая девочка. «Мы убили бы их обоих, если бы не прилетели эти женщины». «Ведьмы», — сказал Пауло. «Ведьмы! Мы не могли с ними драться. Они их забрали, мальчишку и девчонку. Мы не знаем, куда они делись. А женщина, она пришла позже. Мы подумали, может, и у ней какой-то нож, чтобы призраков отгонять. А может, и у вас тоже?» — добавила она, задрав подбородок и дерзко глядя ему в глаза. «У меня нет ножа», — сказал отец Гомес, — «но у меня святое дело. Может быть, оно и охраняет меня от этих призраков». «Да, может быть», — сказала девочка. «В общем, если она вам нужна, она пошла на юг, к горам. Мы не знаем, куда. Но спросите любого, если проходила мимо, вам скажут. Потому что похожих на нее в Чигатце нет и никогда не было. Ее легко найти». «Спасибо, Анжелика», — сказал священник. «Храни вас Бог, дети мои». Он надел рюкзак, вышел из сада и, довольный, зашагал по жарким, безмолвным улицам.